теория!» Поднимаюсь руками, шарю по разбитому оконному стеклу. Не понимает. Сейчас мои слова кажутся бредом, слишком много неизвестных, нужны доказательства, аргументы. Сам не уверен. Есть! На пальцах жировые следы, запах выветрился, но это... керосин. Горючая смесь жидких углеводородов, температура вспышки от 28 до 72 градусов по Цельсию, теплота сгорания 43 мегаджоуля на килограмм. Огонь разошелся в считанные минуты. Кафе подожгли. Дело не в проводке или в случайном возгорании. Дианеи заметают следы. Это точка отсчета. Отсюда все началось. Поджог! Эти твари, они... Я говорил, Дианеи могут принимать образ девушек. Они... Я открою замок, это плевое дело, шарю по карманам я. Есть скрепка или... Макаров в машину останавливает Афанасьев, за рукав к колымаге тащит. Только сейчас замечаю собравшихся зевак. Человек 10, если не больше. Для следователя это проблема, еще камер не хватает. Улица оживленная, даже в поздние часы прохожих немало. Бесноватый мужик возле сгоревшего кафе, выкрикивающий что-то иррациональное, не может не привлечь внимания. Люди боятся всего непривычного, того, что не могут понять. Это инстинкты, благодаря которым мы выживаем. Но любопытство сильнее страха. Мы как бабочки летим на свет, не подозревая, что можем сгореть. Утром я запрошу отчет с места пожара, поговорю с родителями, и если это кафе имеет отношение к делу, мы сюда вернемся, но не так, а на законных основаниях. Нам нужно туда сейчас! Злюсь, как он не понимает, мы должны попасть в эту чертову забегаловку. У нас нет времени ждать! У них нет! Я следователь, а не... Бог весть кто! «Мы так не работаем!» «Да, вы так не работаете!» Усмехаюсь, опрокидываю сиденье. «Может, удастся поспать?» «Он решает, когда мне вернуться в психушку, а значит, главный он!» «Спорить бесполезно, смысла нет!» «Мне нужен отдых, как и ему!» «Но так не выйдет!» «Афанасьеву придется пересмотреть свои приоритеты, если он хочет найти детей живыми!» «Поэтому я нашел свою дочь, не ты!» Если бы я начал искать с самого начала, не полагался бы на вас. Моя девочка была бы жива. Афанасьев трогает с места, молчит. Да и что он скажет? Не о чем здесь говорить. Я прав. Всегда прав. Смешно звучит от психа. Закономерно. Длинный день, очень длинный. Надо заснуть, выключиться. За 5 лет так не уставал. Хватит с меня на сегодня. «Эй!» — выдергивает из дремоты Афанасьев. «Хотел спросить. Это кафе. Почему именно оно? Солями, 2 банки колы. Ты заключал сделку, мог выбить условия получше, ресторан, спортбар. Денег бы не хватило, или копам зарплату подняли». Отворачиваюсь я. «Хочу спать. Глупый вопрос, не стоило его задавать. Он не помнит, неудивительно, продолжать не имеет смысла». Роман молча вздыхает, на меня косится. Возиться с психом и без того радости не доставляет. Мои выкрутасы у кафе все усложняют. Но не признать, что я могу оказаться полезен, совесть не позволяет. Я умнее их всех вместе взятых. Вот и мечется, не знает, как поступить. Но для него главное найти детей. Значит, вопрос решен. Я остаюсь. «Вот же ядрить твою налево!» Резко остановился он, не обращая внимания на сигналы проезжавших машин. А вот это уже любопытно. Достает блокнот, перелистывает. 29 сентября. Это же сегодня. День рождения твоей дочери. Поэтому ты выбрал это кафе. Мне действительно жаль. Молчу. Пусть думает, что сплю. Прокололся, сам понимает. У Ники с Викой остается все меньше времени. Ты нам нужен и поможешь. С чего бы это? Подаю голос. Его самоуверенность злит, но разум подсказывает, что я соглашусь с его аргументом. Он видит меня. Может, понимает. Во всяком случае, думает так. С того, что ты хочешь найти убийцу своей девочки. Ты хочешь отомстить, попадает в точку он. А я недооценил. Пока у меня поживешь. Дальше будем решать. Глава 6. Кофе. Запах кофе ударяет в нос. Нет. Не может быть. Я все еще сплю. Психам кофе не положен. Возбуждать и без того возбужденную нервную систему не подход дока. Илья Викторович, наш санитар, уже должен был зайти с таблетками. Задерживается? Странно. За 5 лет не опоздал ни на минуту. Расписание в больнице – закон для всех обитателей. Без исключения. Вырабатывает условный рефлекс. Так, стоп. События вчерашнего дня собираются в картину. Я не в больнице. Заставляю себя открыть глаза. Диван, плотно занавешенные шторы, старенький комод, сервант, ковер на полу. Либо перемещение во времени вошло в топ моего иллюзорного анероида, как любит говорить Павел Степанович, либо это квартира Афанасьева. Да, именно так. Вчера он отвез меня к себе. Первый вариант заставляет улыбнуться. Люська была бы в восторге. Хватит. Нужно переключиться. За долгих 5 лет я впервые на свободе. К тому же манящий аромат кофе сводит с ума. Смешно. Пора завязывать с подобными выражениями. Квартира небольшая, стандартный хрущ. Кухня, проходная гостиная, спальня, раздельный туалет с ванной. Женских вещей нет, как и намека на уборку. На полках пыль, немытые кружки расставлены по всей гостиной, на батарею небрежно брошен свитер, сырые ботинки, верхняя одежда на спинке стула. Аленка мне такого не позволяла. Живет один. Гости бывают редко. На глаза попадается фотография в рамке. Двое подростков на фоне Эйфелевой башни. Парень и девочка. Женских снимков нет. Сложить нетрудно. Развод, дети остались с матерью, видится редко. Афанасьев женат на работе. Поэтому он хороший следак. И именно поэтому я готов с ним работать. «Эй, капитан! Заключенным туалет положен?» Громко подаю голос я. Молчит. Должен был услышать, или я один? Любопытно. Ручка в спальню не поддается. Запер. Ментовские привычки. Не хочет, чтобы гость по квартире шатался. Когда он ушел? К черту. Я один. Ноги сами несут на кухню. Вчера так и не поужинали, но главное — кофе. 5 лет о нем грезил. На плите непомытая турка, сковорода с пригорелым маслом. Если мне предстоит здесь жить, стоит навести порядок. Ненавижу антисанитарию. Везде грязь, микробы. Как можно так запустить квартиру? Что ж, немало предстоит работы. Но для начала нужно позавтракать. Холодильник пустой, пара банок пива, яйца, докторская колбаса.